«В нем было 5 этажей», — сказала фрейлин Шпельман. «Считая снизу?» — спросил Клаус Генрих. «Ну, конечно, считая сверху, их было 6». Он дал сбить себя с толку, ничего больше не понимал и не замечал, что над ним смеялись. Он попробовал было объясниться, оправдать свой глупый вопрос, представить, будто он думал, что она считает и помещение под водой, так сказать, погреба. Одним словом, доказать, что у него не было недостатка в остроумии, но, в конце концов, он начал вторить общему смеху, вызванному этим предприятием. Что же касается придворных спектаклей, фрейлин Шпельман заявила, надувая губки и поворачивая из стороны в сторону голову, что актрисе на амплуа инженю следовало бы как можно настоятельнее посоветовать пройти курс лечения в Мариенбаде совместно с курсом обучения танцам и манерам. А изобразителю героев необходимо было бы растолковать, что голосом, отличающимся таким благозвучием, как у него, даже в частной жизни надлежало пользоваться с крайней осторожностью. При всем ее, фрейлин Шпельман, уважении к художественному учреждению, о котором шла речь. Клаус Генрих смеялся и удивлялся с некоторой болью в сердце ее находчивости. Как хорошо она говорила, как остра и блестяще была ее речь. Поболтали также о пьесах, об операх и спектаклях, которые шли в этом году на сцене, и Имма Шпельман опровергала суждение Клауса Генриха, опровергала походя, как будто ей казалось позорным не противоречить ему, забивала его в одно мгновение веселым превосходством своего языка, и ее большие черные глаза на жемчужно-бледном лице сияли радостно от удачно найденного слова. Между тем, как Шпельман сидел, косо прислонившись к спинке стула, держа толстую папиросу в бритых губах и, щурясь от ее дыма, с нежным одобрением любовался своей дочерью. Не один раз чувствовал Клаус Генрих на своем лице ту самую маленькую болезненную судорогу, которую он подметил когда-то на лице доброй сестры-настоятельницы, и все же он как-то ясно сознавал, что Имма вовсе не хотела оскорблять, что она не считала униженным того, кто не мог дать ей отпора, что она скорее относилась с уважением к его жалким ответам, словно думая, что не ему нужно прибегать к оружию остроумия, а только ей. Но как это и почему? Ему невольно вспоминался и Бербейн при многих из ее острот. Изворотливый в словах, самохвальный доктор Бербейн, неудачник от рождения, выросший при условиях, которые он сам называл подходящими. Печальная молодость, одиночество, отрешенность от счастья, от праздника, счастья. При этом не растолстеешь, не узнаешь приятностей жизни, а придешь к строгому и ясному сознанию, что тебе не на что больше рассчитывать, как на свои способности, что является, конечно, преимуществом перед теми, кому это не нужно. Но Имма Шпельман уютно сидела у стола в зале в своем красно-золотистом платье, в ленивой позе с капризной избалованной миной, сидела окруженная роскошью, спокойная, а речь ее звучала так же резко, как там, где это и подобало, где проницательность, жестокость и чуткое остроумие были необходимым условием успеха в жизни. Почему это? Клаус Генрих искренне старался найти причину, в то время как разговор шел об океанском пароходе и театральных пьесах. Прямо, строго подтянутый и не позволяя себе принять более удобные позы, сидел он за столом, пряча левую руку, и на него падал по временам косой, полный ненависти взгляд графини Левенжуль. Появился слуга и подал Шпельману на серебряном подносе телеграмму. Шпельман сердито разорвал конверт, пробежал ее, прищурившись, с окурком папиросы в углу рта, и бросил ее назад на поднос с коротким распоряжением. «Мистеру Фляпсу!» После этого он сердито зажег себе новую папиросу. Фрейлин Шпельман сказала: «Вопреки определенному совету доктора, это 5-я папироса, которую ты сегодня куришь после полудня. Не скрою от тебя, что необузданная страсть, с которой ты предаешься этому пороку, неприлично при твоих седых волосах». Видно было, как Шпельман попробовал было засмеяться, но это ему не удалось. Он не вынес громкого резкого тона обращенных к нему слов, и кровь бросилась ему в голову. «Замолчи!» — проскрипел он раздраженно. Ты всегда думаешь, что в шутку все дозволено говорить, но прошу подобных дерзостей себе не позволять, болтунья!» Клаус Генрих потрясенный смотрел на Имму, которая взглянула большими испуганными глазами в разгневанное лицо отца и потом печально опустила свою темную головку. Конечно, она не хотела сказать ничего дурного. Ее забавляли мрачные, громкие и необычные слова, которые она употребляла в ироническом смысле. Она думала возбудить смех и неожиданно налетела на неприятность. «Папочка, маленький папочка», — сказала она с мольбой и, подойдя, погладила разгоряченное лицо Шпельмана. «Ну, что еще?» — продолжал он ворчать. «Сама-то ты велика!» Но потом он позволил себя приласкать, подставил ей лысину для поцелуя и успокоился. Клаус Генрих напомнил о хрустале, когда мир был восстановлен, вследствие чего все встали из-за чайного стола и отправились в соседний зал, где помещалась коллекция, за исключением графини Левенжуль, которая удалилась с глубоким поклоном. Шпельман зажег сам электрические свечи люстр. Красивые шкафы в общем стиле замка, пузатые и с выпуклыми стеклянными дверцами, стояли вперемешку с шелковыми парадными стульями вокруг всей комнаты. В них помещались коллекции художественного хрусталя, собранные Шпельманом. Это было, очевидно, самое полное собрание старого и нового света, и хрустальный кубок, приобретенный Клаусом Генрихом, был только скромным образчиком. Собрание начиналось в одном углу залы с древнейших образцов роскоши в этой отрасли производства, с разукрашенных на языческий манер находок из времен первобытных культур, продолжалось в художественных произведениях Востока и Запада и всех эпох, представляя разнообразные по формам, обвитые венками вычурные вазы и кубки хрустальных фабрик Венеции и драгоценные экземпляры богемских заводов. Немецкие стопы, богато украшенные изображениями, хрустали цехов и курфюрстов, перемешанные с карикатурными фигурами зверей и шутливыми изображениями, большие хрустальные бокалы, напоминавшие о воспетом в песнях счастье Эденгалля, в шлифовке которых, сверкая, преломлялся свет, рубиновый хрусталь, сиявший подобно святому Граалю, и, наконец, благороднейшие образцы новейшего расцвета искусства. Хрупкие цветы из стекла на ломких стеблях и хрустальные безделушки в модном современном вкусе, покрытые блестящими цветными отливами посредством обращенных в пар благородных металлов. Втроем и в сопровождении Персиваля, который тоже осматривал, шли они медленно по коврам вокруг залы, и Шпельман сообщал скрипучим голосом о происхождении отдельных экземпляров, осторожно снимая их своей исхудалой, полуприкрытой некрахмаленной манжетой рукой с бархатных полок и держа их против света электрических лампочек. Клаус Генрих был опытен в деле осмотров, вопросов и похвальных замечаний, а потому был в состоянии думать одновременно с этим о манере говорить им и Шпельман, о той странной манере, которая скорбно его занимала. Чего только она не говорила своими оттопыренными губками. Что за слова с легкостью срывались с ее языка? Страсть, порок. Когда она успела освоиться со всеми этими выражениями, чтобы так смело пользоваться ими? Разве графиня Левенжуль, которая тоже говорила в запутанных словах о подобных вещах и, очевидно, имела случай сделать в жизни ужасные наблюдения, не аттестовала ее как совершенно неопытную девушку? И это должно было быть так, ведь она была поставлена в совершенно особые условия с самого дня своего рождения, как и он. Она выросла в чистоте и утонченности, отрешенная от всех людских дел и непричастная тем диким явлениям, которые в действительной жизни соответствуют этим мрачным великим словам. Но словами она овладела и употребляла их в обточенной речи, забавляясь этим. Да, это было так. Это остроумное и прелестное создание в красно-золотистом платье жило условными фразами, знало о жизни только на словах, играло самым серьезным и страшным, как пестрыми камушками, не понимая, что это могло обидеть других. Сердце Клауса Генриха было полно сочувствием, когда он все это обдумывал. Было уже около 7 часов, когда он попросил послать за его экипажем несколько обеспокоенный своим долгим пребыванием, имея в виду двор и публику. Его уход вызвал новый отчаянный припадок у Персиваля. Всякое изменение или перерыв в существующем положении дел лишали, казалось, это благородное животное его душевного равновесия. Дрожа, с неистовым лаем, недоступный никакому укрощению, шумно носился он по комнатам, передней и вверх и вниз по лестнице, так что прощальные слова терялись в шуме. Дворецкий сопровождал принца до выхода со статуями богов. Шпельман не потрудился его хоть сколько-нибудь проводить. Фрейлин Шпельман произнесла фразу: «Я уверена, что пребывание на лоне нашей семьи восхитило вас, принц». И было неизвестно, относилась ли ее насмешка к обороту речи «на лоне нашей семьи» или к сути дела. Как бы то ни было, Клаус Генрих не нашелся ничего ей ответить. Откинувшись в угол кареты, немного измученный и разбитый, но и освеженный необычным обращением с ним, проехал он по темному городскому саду домой в Эрмитаж, вернулся в свои скромные комнаты в стиле ампир и отужинал с фон Шуленбург-Трессеном и Браунбарт-Шеллендорфом. На следующий день он прочел заметку в курьере. Она сообщала только, что его королевское высочество принц Клаус Генрих изволил пить чай в замке Дельфини-Норд и осматривать знаменитую коллекцию художественного хрусталя господина Шпельмана. А Клаус Генрих продолжал вести свою бессодержательную жизнь и исполнять свое высокое призвание. Он говорил милостивые слова, проделывал привычные жесты, представительствовал при дворе и на балу у председателя Совета министров, давал открытые аудиенции, завтракал в офицерской столовой лейб-гренадеров, показывался в придворном театре и дарил то другой город страны своим торжественным присутствием. С улыбкой на губах, с сомкнутыми каблуками, совершал он установленные обряды, подтянутый и сдержанный, нес он свои тяжелые обязанности, хотя ему пришлось о многом передумать за это время. О раздражительном Шпельмане, о сумасшедшей графине Левенжуль, о неистовом Перси, а главное — об имме дочери дома. На многие вопросы, возникшие у него при первом посещении Дельфини Норта, он не был еще пока в состоянии ответить. Разрешение их он получил при дальнейшем развитии сношений с домом Шпельмана, которые он продолжал поддерживать, возбуждая сначала напряженное, а под конец и прямо лихорадочное внимание общества. Сношения эти снова завязались немного спустя после первого визита, когда принц в один прекрасный день рано утром, к удивлению хозяев, прислуги и своему собственному, один верхом явился в Дельфини-Норт, чтобы пригласить имму, помешав ей еще к тому же заниматься математикой, на прогулку верхом. Сила зимы в этом навеки памятном году сломилась рано. После довольно теплого января уже к половине февраля наступила ранняя весна с пением птиц, золотистым солнцем и чудным мягким воздухом. Когда Клаус Генрих проснулся утром первого из этих исполненных надежды дней в замке Эрмитаж, в своей старинной просторной кровати красного дерева, с одного из столбиков, который отломился и потерялся, увенчивавший его шар, он почувствовал, словно его коснулась сильная рука, непреодолимо толкая его на бодрое дело. Он дернул шнурок звонка, проведенного к Нейману, ибо в Эрмитаже были только такого рода звонки, и отдал приказание, чтобы через час был оседлан Флориан. Не прикажет ли он оседлать лошадь и для лакея? Нет, это было не нужно. Клаус Генрих объявил, что хочет ехать один. Потом он отдался для утреннего приведения себя в порядок в надежные руки Неймана, наскоро позавтракал внизу, в выходившей в сад комнате, и сел на лошадь у схода с маленькой террасы. Сунув ботфорты со шпорами в стремена, держа в правой руке в коричневой перчатке желтые кожаные поводья и опершись левой рукой под накинутым плащом в бедро, он поехал шагом, обвеянный нежным утренним воздухом, отыскивая глазами в еще обнаженных ветвях птиц, щебетание которых он слышал над собою. Он проехал по предоставленной публике части своего парка, по городскому саду и по землям Дельфини-Норта. К половине десятого он приехал. Изумление было велико. У главного входа он передал Флориана английскому конюху, Дворецкий, проходивший по сеням с мозаичным полом и занятый хозяйственными делами, остановился, окаменев от удивления при виде Клауса Генриха. На вопрос о дамах, поставленный принцем звонким и как будто задорным голосом, он не только ничего не ответил, но беспомощно обернулся к мраморной лестнице и молча перевел глаза с Клауса Генриха наверх. Там стоял Шпельман. По-видимому, Шпельман только что позавтракал и находился в отменном расположении духа. Он держал руки глубоко засунутыми в карманы брюк, откинув полы тужурки от бархатного жилета, и голубоватый дым папиросы, торчавший в его губах, заставлял его жмуриться. «А, молодой принц!» — сказал он и посмотрел вниз. Клаус Генрих вбежал, отдавая честь по красной ковровой дорожке вверх по ступеням. Ему казалось, что только быстротой и натиском можно было смягчить чудовищность положения. «Вы удивлены, господин Шпельман», — сказал он. «В этот час...» — он запыхался и очень этому испугался. Так мало был он привычен к подобному состоянию. Шпельман вместо ответа сделал мину и движение плечами, которые говорили, что он привык ничему не удивляться, однако же хотел бы получить объяснение. «Дело в том, что мы уговорились», — сказал Клаус Генрих. Он стоял двумя ступенями ниже миллиардера и говорил, подняв голову кверху. «Уговорились, фрейлин Имма и я ехать кататься верхом. Я обещал показать дамам фазанери или придворное егермейстерство. Фрейлин Имма, по ее словам, совсем не знает окрестностей. Было условлено, что в первый хороший день... Ну, а сегодня так хорошо. Разумеется, потребуется ваше согласие». Шпельман поднял плечи и сделал при этом такой рот, как будто хотел сказать: «Согласие — это еще что?» «Моя дочь взрослая», — сказал он. «Я в ее дела не вмешиваюсь. Захочет она ехать — поедет. Но я полагаю, что у нее нет времени. Вы должны сами спросить ее, она вон там сидит». И Шпельман, отойдя в сторону, указал подбородком на закрытую ковром дверь, через которую Клаус Генрих уже однажды проходил. «Благодарю», — сказал Клаус Генрих. «Да, так я пойду сам». И он поднялся до конца лестницы, раздвинул решительным движением узорчатую ткань портьеры и спустился вниз по ступеням в залитый солнцем и наполненный благоуханием растений зимний сад. Перед струящимся фонтаном и бассейном с красиво оперенными утками сидела Имма Шпельман спиной ко входившему, наклонившись над столиком. Ее волосы были распущены, истинно черные, блестящие, не спадали они по обеим сторонам ее головы, закрывали верхнюю часть туловища и позволяли видеть только неясное очертание округленного детского профиля ее личика, которое выделялось бледностью слоновой кости на темном фоне волос. Окутанная таким образом волосами, она предавалась своим занятиям, поправляла запись лекции в лежавшей около нее тетради. Склонившись губами к тонкой кисти левой руки и выгнув указательный палец, она водила по бумаге механическим пером. Графиня также была здесь, со своей стороны занятая писанием. Она сидела в некотором отдалении под той группой пальм, где Клаус Генрих вел с ней разговор в первое свое посещение, и писала, выпрямившись и склонив на бок голову на почтовой бумаге. Целая куча сплошь исписанных каракулями листов лежала около нее. Звон шпор Клауса Генриха заставил ее поднять глаза. Она посмотрела на него секунды две, прищурившись, с длинным веретенообразным пером в руке, потом встала для поклона. «Имма», — сказала она, — «его королевское высочество, принц Клаус Генрих, здесь». Фрейлейн Шпельман быстро повернулась на своем плетеном стуле, откинула назад волосы и взглянула на непрошенного гостя большими испуганными глазами, не говоря при этом ни слова, пока Клаус Генрих, раскланившись по-военному, не пожелал дамам доброго утра. Тогда она проговорила своим надломленным голосом: «Доброго утра, принц! Ну, вы опоздали к первому завтраку, мы уже давно кончили». Клаус Генрих засмеялся. «Ну и прекрасно», — сказал он, — «что и вы, и я позавтракали, значит, мы можем немедленно ехать верхом». «Ехать верхом?» «Да, согласно нашему уговору». «Нашему уговору?» «Нет, не могли же вы этого забыть», — сказал он с мольбой. «Не обещал ли я показать вам окрестности? Разве вы не хотели поехать верхом вместе со мной, если погода будет хорошая? А день сегодня великолепный, посмотрите в окно». «Погода не дурна», — сказала она, — «но я нахожу, что вы, принц, бурны. Насколько могу припомнить, что-то было говорено о прогулке верхом, но не так же скоро. Не мешало бы, по крайней мере, известить, осведомиться, если ваше высочество дозволите так выразиться. Согласитесь, что я не могу разъезжать в таком виде по окрестностям». И она встала, чтобы показать свой утренний костюм без талии, состоявший из свободно падавшего переливчатого шелка и зеленого бархатного фигаро. «Нет», — сказал он, — «к сожалению, этого вы не можете. Но я подожду здесь, пока дамы переоденутся, ведь еще рано». «Даже очень рано. Но, во-вторых, я только что принялась было за свои мирные занятия. В 11 у меня лекция». «Нет», — воскликнул он, — «сегодня вы не должны заниматься алгеброй, фрейлейн, имма, или играть в безвоздушном пространстве, как вы это называете. Посмотрите, какое солнце! Вы позволите?» И он подошел к столику и взял в руки тетрадку. То, что он увидал, было умопомрачительно. Начертанный причудливым с детским нажимом почерком, обличавшим особенную манеру иммы держать перо, фантастический фокус-покус, шабаш ведьмы с перекрещенных рун покрывал страницы. Греческие письмена соединялись с латинскими и с цифрами на различной высоте, перевешивались крестами и черточками, нанизывались сверху и снизу горизонтальных линий наподобие дробей, прикрывались другими линиями в форме палаток, соединялись в равенство двойными чертами, заключались в круглые скобки, соединялись другими скобками с заостренными углами в громады формул. Отдельные буквы, выдвинутые как часовые, были выставлены справа наверху заключенных в скобки групп. Каббалистические знаки, непостижимые для непосвященных, охватывали буквы и числа, между тем, как впереди их стояли дроби, а в головах и ногах у них реяли цифры и буквы. Всюду были рассеяны странные сочетания слогов, сокращения таинственных слов, а между некромантическими рядами стояли предложения и замечания, написанные на обыкновенном языке, смысл которых, однако, был настолько выше всего человеческого, что его было так же трудно понять, как волшебное заклинание. Клаус Генрих поднял глаза на маленькую фигурку, которая стояла около него в своем переливчатом платье, прикрытая черным покрывалом волос, и в странной головке которой все это имело смысл и высокую искрометную жизнь, и он сказал: «Так из-за этих безбожных заклинаний вы хотите пропустить такое прекрасное утро?» Она смотрела несколько мгновений с удивлением своими большими говорящими глазами, потом ответила, оттопырив губки: «Кажется, ваше высочество хочет отомстить за недостаток понимания, обнаруженный здесь недавно, в том, что касается вашего личного призвания». «Нет», — сказал он, — «нет, это не так. Даю вам слово, что я отношусь с величайшим уважением к вашим занятиям. Они меня пугают, в этом я сознаюсь. Я никогда ничего не понимал в этой науке. Сознаюсь также и в том, что сегодня я чувствую к ней некоторое отвращение, потому что она, наверное, помешает нам ехать». «О, вы не одну меня отрываете от занятий, принц. Мы забыли про графиню, это в-третьих. Она писала. Она записывает свои воспоминания не для света, но для более тесного круга. И ручаюсь вам, принц, что в результате получится произведение, из которого как вы, принц, так и я можем научиться многому новому для нас». «Я в этом вполне уверен. Но также уверен и в том, что графиня не способна отказать вам, фрейлейн Имма, в какой-либо просьбе». «А мой отец? Это четвертое, что мы должны принять в соображение. Вы знаете, какой он тигр. Даст ли он согласие?» «Он его дал. Хотите ехать, поезжайте, это его слова». «Вы наперед заручились его согласием? Я начинаю удивляться вашей предусмотрительности, принц. Вы действовали как полководец, хотя вы и не настоящий солдат, а только для вида, как вы нам недавно рассказывали. Но есть и пятое возражение, и оно самое важное и решающее. Будет дождь». «Нет, вы ошибаетесь, этого не будет. Небо сияет». «Будет дождь. Воздух слишком мягок. Я убедилась в этом, когда мы были перед завтраком в парке у источников. Пойдемте к барометру, если вы мне не верите. Он висит в передней». Они действительно вошли в увешанную гобеленами переднюю, где около мраморного камина висел большой барометр. К ним присоединилась и графиня. Клаус Генрих сказал: «Он поднялся?» «Ваше высочество изволит ошибаться», — возразила фрейлейн Шпельман. «Вас обманывает параллакс». «Я не понимаю, что это значит». «Параллакс вводит вас в заблуждение». «Я не знаю, что это такое, фрейлейн Имма. Это как с Адирондексом. Я мало чему учился. Это зависело от самого характера всего моего существования. Вы должны иметь ко мне снисхождение». «О, прошу всемилостивейше извинить меня. Я должна была помнить, что с вашим высочеством надо говорить простым языком. Вы стоите боком к стрелке, поэтому вам кажется, что она поднялась. Если бы вы решились стать перед нею прямо, вы бы увидали, что черная стрелка не только не выступила из-за золотой, но даже несколько подалась назад». «Я готов согласиться, что вы правы», — сказал опечаленный Клаус Генрих. «Так значит, давление воздуха выше, чем я думал». «Оно ниже, чем вы думали». «Если ртуть упала». «Ртуть падает при низком давлении, а не при высоком, ваше королевское высочество». «Ну, я ничего больше не понимаю». «Мне кажется, принц, вы преувеличиваете свое незнание под видом шутки, чтобы стереть его границы. Но раз давление воздуха так высоко, что ртуть падает, что, впрочем, указывало бы на серьезное заблуждение со стороны природы, то поедемте. Графиня, как вы об этом думаете? Я не хочу брать на себя ответственности, отослав ни с чем домой принца, раз уж он приехал. Пусть он посидит здесь и потерпит, пока мы будем готовы». Когда Имма Шпельман и графиня вернулись в зимний сад, они были одеты для верховой езды. Имма была в черной шерстяной амазонке с высоким воротом, с карманами на груди и в треуголке из черного фетра, графиня в черном сукне, с накрахмаленной грудью мужской рубашки и в высокой шляпе. Они сошли с лестницы, прошли мозаичный вестибюль и вышли на двор, где между колоннадой портика и большим бассейном их ждали два конюха с лошадьми. Но они не успели еще сесть в седла, как из замка с громким пронзительным воем, служившим выражением крайнего предела его страсти, вылетел Персиваль с пеной у рта и подобный в своей бешеной стремительности урагану. Он начал кружиться в шумном танце вокруг лошадей, которые нетерпеливо махали головами. «Вот и он, тут как тут», — сказала Имма и похлопала испуганную Фатьму по шее. «От него нельзя было скрыть. Последнюю минуту он обо всем догадался. Теперь он побежит за нами и придаст нашей прогулке всеобщую огласку. Не отказаться ли нам от нашего предприятия, принц?» Но хотя Клаус Генрих и понимал, что это было равносильно тому, если бы велеть слуге ехать впереди с серебряной трубой, чтобы привлекать ее звуками общественное внимание на поездку, однако он ответил упрямо и весело, что Персиваль может им сопутствовать. Он принадлежит к семейству и должен тоже познакомиться с окрестностями. «Так куда же?» — спросила Имма, когда они отправились шагом по аллее каштановых деревьев. Она ехала между Клаусом Генрихом и графиней. Персиваль шумно бежал впереди. Английский берейтер в шляпе с розеткой и сапогах с желтыми отворотами следовал в почтительном отдалении. «Придворное егермейстерство — красивое место», — ответил Клаус Генрих. «А до Фазанери немного дальше, но у нас есть время до завтрака. Мне бы хотелось показать вам замок. Я жил там мальчиком 3 года, это было общежитие, знаете, с учителями и товарищами. Там я познакомился с моим другом Ибербейном, с доктором Ибербейном, моим милейшим учителем». «У вас есть друг?» — спросила фрейлейн Шпельман, несколько удивленная, и посмотрела на него. «О нем вы должны мне когда-нибудь порассказать», — прибавила она. «Так вы воспитывались в замке Фазанери? В таком случае мы должны его посмотреть, потому что таково, очевидно, и ваше мнение. Рысью!» — сказала она, когда они свернули на немощеную дорогу. «А вот и ваш Эрмитаж, принц. Корму для уток на вашем пруду довольно. Я думаю, мы лучше оставим парк с источниками в стороне, если это только возможно». Клаус Генрих был на это согласен, и они покинули область парков и поехали рысью наискось полями, чтобы выехать на большую дорогу, которая шла в северо-западном направлении к намеченной цели. В городском саду несколько гуляющих поклонились им, с удивлением провожая их глазами, на что Клаус Генрих отвечал, прикладывая руку к козырьку, а Имма Шпельман кланялась с серьезным и несколько смущенным видом, склоняя свою смуглую и бледную головку в треуголке. Теперь они были на просторе, и встреч больше не предвиделось. По шоссе проезжала от времени до времени какая-нибудь крестьянская повозка или велосипедист, наклонив корпус, мчался по пути. Но они держались сбоку от дороги, на луговых тропинках, где было мягче и свободнее ехать. Персиваль приплясывал задом перед лошадьми, в постоянном беспокойстве и лихорадочном ожидании, не переставая вертеться, подпрыгивать и махать хвостом. Он задыхался. Язык его вывешивался во всю длину из пенистой пасти, и по временам безрассудная мука его нервов разрешалась коротким стонущим лаем. Через несколько минут он уже бушевал вдали, преследовал в траве, подняв уши высокими короткими скачками какое-нибудь живое существо, или гнался в диком беге за мчавшимся зайцем, а неудержимый его лай затихал вдали под открытым небом. Заговорили о Фатьме, которую Клаус Генрих видел первый раз вблизи, и которой он искренне восхищался. На ее длинной мускулистой шее сидела надменно кивавшая маленькая голова с огненно скосившимися глазами. У нее были стройные ноги арабского типа и развивающийся серебристый хвост. Белая, как луч месяца, она была оседлана белым седлом, перепоясана белыми подпругами и взнуздана белой кожаной уздечкой. Флориан, несколько сонный гнедой конь с короткой спиной, подстриженной гривой и желтыми нагавками, казался доморощенным ослом рядом с знатной иностранкой, хотя он и содержался в порядке. Графиня Левенжуль ехала на большой буланой кобыле, носившей имя Изабеллы. Она превосходно сидела на лошади, чему способствовала ее высокая прямая фигура, но свою маленькую головку в мужской шляпе она держала склоненной на бок, и веки ее щурились, мигая. Клаус Генрих обратился к ней за спиной фрейлин Шпельман с несколькими словами, причем он перегнулся назад на седле. Но она не отвечала, а продолжала смотреть в одну точку своими полузакрытыми глазами с выражением Мадонны на лице. И Имма сказала: «Оставим в покое графиню, принц, она занята своими мыслями». «Надеюсь», — сказал он, — что графиня поехала с нами не против своего желания. И он был искренне поражен, когда Имма Шпельман спокойно ответила: «Сказать по правде, это может быть и так». «Из-за ее записок?» — спросил он. «Ах, записки! С ними спешить некуда, и пишутся они больше для времяпровождения, хотя между нами, я надеюсь, извлечь из них много для себя поучительного. Но я не скрою от вас, принц, что графиня не особенно хорошо отзывается о вас. Она высказалась мне в этом смысле. Она говорит, что вы суровы и строгие, и произвели на нее охлаждающее впечатление». Клаус Генрих покраснел. «Я отлично знаю», — сказал он тихо, опустив глаза на поводья, «что не произвожу согревающего впечатления, фрейлин Имма, разве, пожалуй, что издалека. Это тоже стоит в связи с характером моего существования, как я уже говорил. Но я не помню, чтобы я был суров или строг с графиней». «Не на словах, вероятно», — возразила она. «Но вы не позволили ей свободно отдаться своим чувствам, не оказали ей благодеяния немного поболтать с нею. Вот за что она на вас сердит. И мне совершенно понятно, как вы это сделали, в какое затруднительное положение вы поставили бедняжку и как вы обдали ее холодом. Я это отлично понимаю», — повторила она и отвернулась. Клаус Генрих молчал. Он держал левую руку у бедра, и глаза его смотрели устало. «Вам это понятно?» — сказал он наконец. «Так я и на вас произвожу охлаждающее впечатление, фрейлин Имма». «Я просила бы вас», — отвечала она сразу, не задумываясь, своим надломленным голосом, вертя головкой, оттопырив губки, «ни в коем случае не переоценивать того впечатления, которое вы на меня производите, принц. И вдруг она пустила Фатьму галопом, помчавшись с такой быстротой по ровному полю к темной гуще отдаленного соснового леса, что ни Клаус Генрих, ни графиня не могли поспеть за ней. Только на опушке леса, пересеченного шоссе, она остановилась, повернула лошадь и насмешливо взглянула на догонявших. Графиня Левенжуль на своей большой Изабелле первая очутилась около беглянки. Потом подоспел фыркая Флориан, глубоко смущенный таким непривычным для него аллюром. Все смеялись и дышали ускоренно, въезжая под звонкую сень леса. Графиня пробудилась и оживленно болтала, сопровождая свои слова бодрыми элегантными жестами и показывая свои белые зубы. Шутливо говорила она с Персивалем, сердце которого было вновь растерзано быстрым бегом и который бешено кружился перед лошадьми между стволами деревьев. «Ваше королевское высочество», — сказала она, — «посмотрели бы, как он прыгает и вольтижирует. Он берет рвы и ручьи в 6 метров ширины, и притом с такой красотой и легкостью, что это прямо восхитительно. Но только по собственной охоте, заметьте это, и без принуждения. Ибо, я думаю, он скорее дал бы себя убить, чем подчинился бы какой-нибудь дрессировке и стал проделывать фокусы по приказанию. Он носит, так сказать, дрессировку и воспитание в самом себе, от рождения. И если он и дурит, то все же никогда не бывает грубым. Он барон, дворянин, благородной породы и строгого характера. О, он горд. Он кажется, правда, безумным, но он умеет владеть собой. Никто не слыхал, чтобы он когда-либо визжал от боли, будь то ушиб или наказание. И пищу он принимает только, когда голоден, и пренебрегает в противном случае самыми вкусными кусками. По утрам он получает сливки. Его надо хорошо кормить. Он пожираем внутренним огнем. Он так худ под своей шелковистой шерстью, что можно пересчитать ребра. И, к сожалению, следует ожидать, что он не доживет до старости, но преждевременно падет жертвой чахотки. Толпа всякого сброда преследует его, дразнит его и пристает к нему на всех улицах. Но он дичится и убегает, не снисходя до общения с нею. И только когда переходит к враждебным действиям, он оставляет направо и налево следы своих великолепных зубов на память черни. Столько рыцарства в соединении с такой чистотой, достойной любви. Имма вторила ей речами, которые были без сомнения самым искренним и серьезным, что Клаус Генрих слышал до сих пор из ее уст. «Да», — сказала она, — «Перси, ты мой милый друг, я всегда буду тебя любить». Какой-то сведущий человек признал его душевно больным, сказав, что у собак благородной породы это не редкость, и посоветовал нам его убить, потому что он невменяем и будет нас доводить ежедневно до отчаяния. Но я не отдам моего Перси. Он невменяем, да, и иногда нестерпим, но при всем том он трогательный, славный и пользуется моим полным расположением. Затем графиня начала рассказывать еще кое-что о характере Персиваля, но вскоре то, что она говорила, стало запутанным и странным, перешло в разговор с самой собою, сопровождаемый оживленными элегантными жестами. И, бросив, наконец, язвительный взор на Клауса Генриха, она опять впала в свою обычную задумчивость. Клаус Генрих чувствовал себя радостным и утешенным не то от быстрой езды, при которой он должен был порядком напрягать силы, так как, хотя он и сидел хорошо и красиво на лошади, но, собственно, из-за своей левой руки не был надежным наездником, не то от другой причины. Когда они покинули сосны и поехали шагом по тихой большой дороге к ближайшему лесу между лугами и вспаханными полями, от времени до времени минуя какой-нибудь крестьянский двор или сельскохозяйственную ферму, он спросил, понизив голос, «Не хотите ли вы исполнить теперь вашего обещания, фрейлейн Имма, и рассказать мне про графиню? Как она стала вашей компаньонкой?» «Она мой друг», — ответила Имма. «А некоторым образом и моя наставница, хотя приехала она к нам, когда я была уже взрослой. Это было 3 года тому назад в Нью-Йорке, и графиня была в то время в ужасном положении. Она умирала с голоду», — сказала Имма Шпельман, и, говоря это, устремила свои большие черные глаза с испытующим и исполненным ужаса выражением на Клауса Генриха. «Неужели умирала с голоду?» — спросил он, отвечая ей таким же взглядом. «Прошу вас, расскажите, как было дело?» «Да, так сказала и я, когда она пришла к нам. И хотя я отлично видела, что голова у нее не в порядке, все же она произвела на меня такое сильное впечатление, что я просила отца взять ее мне в компаньонки». «Как попала она в Америку? Она по рождению графиня?» — спросил Клаус Генрих. «Она по рождению не графиня, но дворянского рода и выросла в хорошей тихой обстановке, охраняемая и оберегаемая от малейшего ветерка, как она мне рассказывала. Уже по одному тому, что она с детства была нежной и хрупкой душой и требовала бережного к ней отношения. Но потом она вступила в брак с графом Левенжуль, кавалерийским офицером, ротмистром. А это был, судя по ее рассказам, несколько своеобразный аристократ. Нельзя сказать, чтоб образцовый, выражаясь мягко». «Как вы думаете, что это был за человек?» — спросил Клаус Генрих. «Да в точности, принц, я не могу вам этого сказать. Вы должны принять в соображение, что графиня рассказывает несколько темно. Но, судя по ее намекам, он был таким диким и бесстыдным человеком, что даже трудно себе и представить. Ну, знаете, что называется кутилой». «Да, знаю», — сказал Клаус Генрих. «Что обыкновенно называют распущенным человеком, беспутным малым или бонвиваном, что-нибудь в этом роде». «Хорошо, скажем, он был бонвиван, но в самом безмерном и безграничном значении этого слова, потому что, судя по намекам графини, вообще нет границ в этом направлении». «Нет, я тоже так думаю», — сказал Клаус Генрих. «Я знал нескольких людей этого пошиба, отчаянных малых, как говорится. Об одном я слышал, что он в своем автомобиле имел привычку завязывать романические приключения, и притом на полном ходу». «Вам это рассказывал ваш друг Ибербейн?» «Нет, я это слышал из другого источника. Ибербейн счел бы неудобным рассказывать мне о подобных наблюдениях». «В таком случае, принц, он бесполезный друг». «Когда я расскажу вам о нем побольше, фрейлейн Имма, то вы научитесь его ценить. Но прошу вас, продолжайте». «Ну, я не знаю, поступал ли Левенжуль как ваш бонвиван. Во всяком случае, он вел себя очень нехорошо». «Могу себе представить, он, вероятно, играл и пил». «Надо предположить, что так. И кроме того, у него, естественно, были всякие романические приключения, как вы говорите. Он обманывал графиню с порочными женщинами, которых везде довольно. Сначала за ее спиной, а потом даже и не за ее спиной. Нагло и открыто, и без сострадания к ее горю». «Но скажите, зачем вступила она с ним в брак?» «Это она сделала против воли своих родителей, потому что была в него влюблена, как она мне говорила. Ибо, во-первых, он был красавцем, когда она его узнала. Позднее и наружный вид его пришел в упадок. А во-вторых, ему предшествовала слава кутилы, а это, судя по ее словам, вызывало в ней какое-то непреодолимое к нему влечение. И несмотря на то, что ее так оберегали и опекали, она оставалась непоколебимой в решении разделить с ним судьбу. Когда об этом подумаешь, то это становится понятно». «Да», — сказал он, — «я могу это понять. Она хотела, так сказать, поразведать, узнать все в жизни. Но ей пришлось повидать виды». «Можно сказать и так. Хотя это выражение кажется мне несколько легкомысленным для того, что она испытала. Ее муж жестоко с ней обращался». «Вы хотите сказать, что он ее бил?» «Да, он позволял себе насилие над ней. Но сейчас вы услышите то, принц, о чем еще, вероятно, никогда не слыхали. Она дала мне понять, что он бил ее не только в гневе, не только в ярости, при ссорах, но также и без всякого повода. Единственно для своего удовольствия. Так что его насилие имели характер отвратительных ласк». Клаус Генрих молчал, у обоих были серьезные лица. Наконец он спросил: «Имела графиня детей?» «Да, двоих. Они умерли очень скоро, через несколько недель после рождения. И это было, конечно, самое тяжелое из всего, что перенесла графиня. Судя по ее намекам, те порочные женщины, с которыми ее обманывал ее муж, были виной тому, что дети должны были умирать, только что родившись». Они опять замолчали, глаза их были задумчивы. «Кроме того», — продолжала Имма, «он промотал на игру и на женщин все ее приданное, которое было довольно значительно, а после смерти ее родителей и все их наследство. Ее родные раз помогли ему выйти из затруднительного положения, когда ему приходилось оставить службу из-за долгов. Но тогда что-то случилось, какая-то переходящая все границы позорная история, в которой он был замешан, что и выбило его окончательно из колеи». «Что же это было?» — спросил Клаус Генрих. «Не могу вам точно сказать, принц. Но, судя по некоторым словам, которые вырывались у графини, это было нечто крайне некрасивое. Ведь мы согласились с вами, что нет границ в этом направлении». «И тогда он уехал в Америку?» «Вы угадали, принц. Не могу не подивиться вашему остроумию». «Ах, фрейлин Имма, рассказывайте дальше. Я никогда не слыхал ничего такого, как история графини». «И я тоже. И потому можете себе представить, какое она произвела на меня впечатление, когда приехала к нам? Итак, граф Левинжуль, которого преследовала полиция, бежал в Америку, оставив, разумеется, большие долги. И графиня поехала с ним». «Она последовала за ним? Почему?» «Потому что все еще была к нему привязана, несмотря на все. Она привязана к нему еще и теперь. А также потому, что хотела во что бы то ни стало разделить его судьбу. Он же, вероятно, взял ее с собой потому, что мог скорее рассчитывать на поддержку со стороны ее родных, пока она была с ним. И родные выслали им еще некоторую сумму денег через океан, но потом перестали высылать. Они окончательно отказались от них. И когда граф Левинжуль увидал, что жена ему бесполезна, он ее бросил, оставил совершенно одну в нищете и скрылся». «Я так и знал», — сказал Клаус Генрих. «Так я и думал, это всегда так бывает». Но Имма Шпельман продолжала. «Вот она и осталась на мели, без средств и без поддержки. И так как ее не учили зарабатывать себе хлеб, то она и была безжалостно вергнута в нужду и голод. Ну а жизнь там, за океаном, по-видимому, еще тяжелее и безжалостнее, чем у вас здесь. И, с другой стороны, надо принять во внимание, как нежна и хрупка она была всегда, и как беспощадно била ее в течение многих лет судьба. Одним словом, те впечатления, которые она непрерывно получала от жизни, были ей решительно не по силам. И тогда ее посетила благодать». «Да, какая благодать? Она и мне говорила об этом. Что это была за благодать, фрейлин Имма?» «Благодать эта состояла в том, что ее ум помутился, что в чрезмерности горя что-то оборвалось в ней, это выражение она употребила в разговоре со мной, что теперь ей не нужно больше с ясностью и трезвостью ума поддерживать в себе бодрость, бороться с жизнью, что она, так сказать, получила позволение распускаться, чтобы дать себе некоторый отдых и капельку поболтать. Одним словом, благодать в том, что она стала чудной». «Я действительно вынес впечатление, — сказал Клаус Генрих, — что графиня давала себе волю, когда болтала». «Оно так и есть, принц. Она это вполне сознает, когда болтает, и улыбается при этом, или дает понять, что никому не причиняет этим зла. Ее чудачество — это благодетельное помешательство, которое до некоторой степени находится в ее власти и которое она себе позволяет. Если хотите, это недостаток...» «Выдержки», — сказал Клаус Генрих и посмотрел вниз на свои поводья. «Хорошо, скажем, выдержки», — повторила она и взглянула на него. «Кажется, что названный недостаток не находит в вас одобрения, принц». «Я действительно того мнения», — ответил он тихо, «что не следует распускаться и давать себе волю, но что при всех обстоятельствах надо сохранять выдержку». «Ваше высочество, — возразила она, — проявляет похвальную строгость нравов». Потом она выпятила губки и, вертя своей смуглой и бледной головкой в треуголке, прибавила своим надломленным голосом: «Теперь я скажу нечто вашему высочеству и буду просить вас отнестись к моим словам с особым вниманием. Если ваша августейшая особа не намерена выказывать хоть немного милосердия, снисхождения и мягкости, то я принуждена буду отказаться раз навсегда от удовольствия находиться в вашем высоком обществе». Он опустил голову, и они ехали некоторое время молча. Не расскажете ли вы мне подробнее, как пришла к вам графиня? Нет, не расскажу, сказала она, не поворачивая к нему головы. Но он бросил так сердечно, что она все же окончила свой рассказ. Ну, это было довольно просто. Графиня пришла к нам на Пятой авеню и просила доложить о себе, так как она слышала, что для меня искали немку-компаньонку. И хотя к нам являлось еще 50 других дам, но мой выбор, ведь выбирать должна была я, пал сразу на нее. Так я была пленена ею после первого же нашего разговора. Она была чудная, это я отлично видела, но она была такой исключительно от того, что слишком хорошо познакомилась с горем и низостью людей. Это звучало во всех ее словах. А что меня касается, я всегда была довольно одинока, жила в стороне от людей и ровно ничего не знала, если не считать моих занятий в университете. «Не правда ли, вы с детства были одиноки и стояли в стороне от людей?» — повторил Клаус Генрих, и радость прозвучала в его голосе. «Я уже сказала это. До известной степени скучная и пустая была жизнь, которую я вела. И, собственно, и теперь еще веду, потому что переменилось немногое. А в общем, везде одно и то же. У нас бывали вечера со звездами художественного мира и балы, а иногда я быстро проносилась в закрытом автомобиле в оперу, где сидела в маленькой ложе с низким барьером над партером, так, чтобы вся моя фигура была видна, for show, как говорят у нас там. Этого требовало мое положение». «For show?» «Да, for show — это обязательство выставлять себя на показ, не ограждать себя стенами от людей, но допускать их смотреть в ваши сады, лужайки, террасы, где вы сидите и пьете чай. Моему отцу, мистеру Шпельману, это было в высшей степени не по душе, но наше положение этого требовало». «А как жили вы в остальное время, фрейлин Имма?» «Ну, весной мы отправлялись в Адирондакс, в наш замок, а летом в замок в Ньюпорте у моря. Разумеется, устраивались гарден-пати, цветочные корсы, турниры в теннис, ездили верхом и фо-ин-хенд, иногда в автомобиле, а люди останавливались и глазели, потому что я была дочь Шпельмана. А некоторые посылали мне вслед всякую брань». «Брань?» «Да, они имели на это, вероятно, свои основания. Во всяком случае, существование, которое мы вели, было как-то у всех на виду и давало пищу пересудам». «А в промежутках, — сказал он, — вы играли, не правда ли, в воздушном пространстве или даже вне воздуха, в стране, свободной от пыли?» «Совершенно верно. Ваше Высочество может похвалиться отменной сообразительностью. Но после всего слышанного вы можете себе представить, как я была рада появлению графини у нас на Пятом авеню. Нельзя сказать, чтобы она выражалась понятно. Речь ее скорее таинственна, и трудно установить границу, где она начинает болтать вздор. Но это мне и нравится, и кажется поучительным, ибо дает ясное представление о безграничности горя и зла в мире. Не правда ли, вы завидуете моим отношениям с графиней?» «Ну уж и завидую. Вы, кажется, полагаете, фрейлин Имма, что я так-таки ничего и не слыхал о том, что делается на свете». «А вы слыхали?» «Может быть, кое-что и слыхал. Например, о наших лакеях я узнал такие вещи, о которых вам и не снилось». «Разве лакеи уж так плохи?» «Плохи? Они негодяи. Вот для них самое подходящее слово. Во-первых, они пускаются на плутни. Они проныры и заставляют поставщиков платить им». «Ну, принц, это еще сравнительно невинно». «Да-да, с тем, что пришлось повидать графине, этого, конечно, сравнивать нельзя». Они перешли на рысь, покинули у путеводного столба большую дорогу с ее отлогими подъемами и спусками, по которой они ехали хвойным лесом, и свернули на песчаную, несколько похожую на ложбину дорогу, покрытую по высоким краям ежевикой и выходившую на поросшие кустарником луга замка Фазанери. Клаус Генрих был как дома в этих местах. Вытянув правую руку, он показывал своей спутнице то-то, то-другое, хотя достойного внимания было мало. Там, на опушке леса, стоял замок со своей гонтовой крышей и громоотводами, запертый и безмолвный. Здесь в стороне была засека с фазанами, от которой вся местность получила свое название. А тут сад при трактире Ставенютера, где принц сиживал иногда с Раулем и Бербейном. Над влажными лугами ласково сияло весеннее солнце, и далекие окрестные леса тонули в мягких переливах света. Они остановили бок о бок своих лошадей перед садом трактира, и Имма Шпельман внимательно вглядывалась в замок, этот простой сельский дом, носивший имя замка Фазанери. «Умопомрачающим великолепием», — сказала она, надув губки, — «по-видимому, не была окружена ваша юность». «Нет», — рассмеялся он, — «в замке нет ничего интересного, внутри он не лучше, чем снаружи. Тут и сравнения не может быть с Дельфининортом даже до его восстановления вами». «Давайте сделаем привал», — сказала она. «Не правда ли, графиня, на прогулках всегда делают привалы? Слезаем, принц, я хочу пить. Посмотрим, чем напоит нас ваш Ставенютер». Ставенютер стоял уже около них в зеленом фраке с нагрудником, в штанах, засунутых в смазные сапоги, и низко кланялся, прижимая к груди свою вышитую шапочку и смеясь от смущения, так что были видны его совершенно беззубые десны. «Ваше королевское высочество», — сказал он, захлебываясь от счастья, — «изволите меня опять удостаивать своим посещением, ваше королевское высочество. И достоуважаемая барышня», — прибавил он благоговейным голосом. Он отлично знал дочь Самуэля Шпельмана и читал так же усердно, как и все в Великом Герцогстве, газетные заметки, в которых стояли рядом имена принца Клауса Генриха и Иммы. Он помог графине сойти с лошади, так как Клаус Генрих, соскочивший первый с седла, весь отдался заботам о Имме и позвал работника, чтобы тот позаботился о лошадях вместе с ливрейным лакеем Шпельманов. А потом начались столь привычные Клаусу Генриху поклоны и разговоры. Сдержанным и подтянутым видом предложил он несколько формальных вопросов старому слуге своего дома, Ставенютеру. Любезно осведомился о его здоровье, о положении его дел и выслушал его ответы сделанным участием, оживленно кивая головой на его сообщение. Имма Шпельман, сгибавшая и разгибавшая обеими руками хлыст, смотрела на эту искусно, но холодно разыгранную сцену серьезными, блестящими, испытующими глазами. «Позволю себе напомнить вам, что я умираю от жажды», — сказала она, наконец, резко и с досадой. Тогда вошли в сад и стали держать совет, не войти ли им в комнаты. Под деревьями было еще слишком сыро, полагал Клаус Генрих, но Имма настояла на том, чтобы сесть на воздухе, и выбрала сама один из узких длинных столов, который Ставенютер поспешил накрыть белой скатертью. «Лимонаду», — предложил он, — «лучше всего удаляет жажду и отменный товар. Никакой подмеси, ваше королевское высочество и милостивый государыни, натуральный сок и сахар — самый полезный напиток». Надо было втолкнуть стеклянную пробку в виде шарика в бутылку. И пока гости пробовали напиток, Ставенютер не отходил от стола, занимая их своей болтовней. Он уже давно овдовел, и его трое детей, которые пели когда-то здесь, под деревьями, песню о том, что все люди — братья, и сморкались при этом в руку, теперь уже не жили дома. Сын служил в солдатах в городе, а из двух дочерей одна была замужем за соседним фермером, а другая служила у господ в городе, так как ее всегда тянуло к более высокому положению. Таким образом, Ставенютер управлялся один в этом уединении, довольный своей судьбой, и нес даже тройную службу, как арендатор принадлежавшего замку трактира, как костелян замка и надсмотрщик за фазанами. Скоро, если установится погода, наступит опять время велосипедистов и гуляющих, которые по воскресеньям будут наполнять сад. Тогда дела пойдут хорошо. «Может быть, высоким господам угодно будет посмотреть засеку с фазанами?» «Да, они посмотрят ее, но не сейчас, а позже». И Ставенютер удалился из приличия, после того, как поставил около стола на землю чашку с молоком для Персиваля. Собака попала дорогой в болото и вымазалась как черт. Ее ноги намокли и казались тонкими, а белые места ее взлохмаченной шерсти были испачканы. Ее открытая слюнявая пасть, которая нарыла землю, охотясь за полевыми мышами, почернела до самой глотки, и из нее вывешивался черно-красный мокрый язык, расширявшийся к концу треугольником, как у грифа. Утолив поспешно жажду из поставленной для него чашки, Персиваль тотчас же повалился на землю около своей госпожи. Он лежал с раздувающимися, как меха, боками, растянувшись во всю длину, откинув назад голову и выражая всей позой, что он жаждет покоя. Клаус Генрих назвал непростительным, что Имма после верховой езды сидит в одном платье на обманчивом весеннем воздухе. «Возьмите мой плащ», — сказал он. «Ей-богу, он мне не нужен. Мне тепло, у меня грудь мундира подбита ватой». Она не хотела об этом и слышать, но так как он продолжал настойчиво просить, то она согласилась и позволила набросить себе на плечи его серую военную шинель. Закутавшись в нее, она положила на ладонь свою темно-бледную головку в треуголке и смотрела, как он, вытянув руку по направлению к замку, рассказывал о жизни, которую он вел здесь когда-то. Там, в нижнем этаже, где вот эти высокие окна, была столовая. Здесь классная, а там, наверху, комната Клауса Генриха с гипсовым торсом на изразцовой печи. И он повествовал о профессоре Кюртхене и его исполненной такта системе спрашивания, о капитанше Амелунг, о благородных фазанах, которые называли все свинством, а главное о Рауле и Бербейне, своем друге, к рассказам о котором несколько раз возвращала его Имма Шпельман. Он говорил о темном происхождении доктора, о том, как он был отдан за деньги на воспитание в бедную семью, о ребенке, вытащенном из болота, и о медали за спасение погибавших, о мужестве и честолюбии, с которыми Ибербейн пробивался в жизни, о тяжелых суровых условиях, при которых можно положиться только на свой труд и которые он любил называть хорошими, а также о его дружбе с доктором Замметом, которого знала Имма. Он описывал его малопривлекательную наружность и с радостью объяснял, почему он, тем не менее, с первого же дня почувствовал особое влечение к этому учителю. Он рассказал о его отношениях к нему, Клаусу Генриху, о его отеческом и задушевно-товарищеском, хвастливо-шумливом тоне и обращении, так резко отличавшем его от остальных людей. Постарался, как умел, дать понятие о взглядах на жизнь Бербейна и в заключение выразил свое огорчение, что доктор не пользуется, по-видимому, истинным расположением своих сограждан. «Я так и думала», — сказала Имма. Он был удивлен и спросил, почему она так думала. «Потому что я уверена», — ответила она, повертев головкой, «что этот Ибербейн при всей своей веселой болтливости крайне злосчастный человек. Я воображаю себе, как он стоит и хвастает. Но у него нет внутренних устоев, и кончит он поэтому дурно». Эти слова поразили Клауса Генриха, и он с минуту оставался в задумчивости. Потом он обратился к графине, которая улыбалась, придя в себя после припадка рассеянности, и сказал ей что-то приятное о ее умении ездить верхом, за что та поблагодарила его веселым и благородным тоном. Он заметил, что она, очевидно, с ранних лет привыкла сидеть на лошади, и она подтвердила, что действительно уроки в манеже составляли существенную часть ее воспитания. Речь ее была ясна и бодра. Но мало-помалу, почти незаметно, она стала сбиваться с торного пути, рассказывать что-то странное о своем смелом наездничестве в чине лейтенанта в последнем походе, и совершенно неожиданно перешла на рассказ о какой-то несказанно развратной жене фельдфебеля лейб-гренадерского полка, побывавшей у нее сегодня ночью и самым безжалостным образом расцарапавшей ей грудь и говорившей при этом нечто такое, что она отказывалась повторить. Клаус Генрих спросил тихо, «Не были разве заперты окна и двери?» «Разумеется, но на это есть форточка», — ответила она поспешно. И так как при его возражении одна сторона ее лица побледнела, а другая стала красной, то он в мягких выражениях поспешил согласиться с нею. Он вызвался даже, опустив глаза, называть ее пока что фрау Мейер. Предложение, которое она приняла с жаром и поспешностью, подарив его при этом доверчивой улыбкой и бросив неопределенный взгляд куда-то в сторону. Взгляд, имевший в себе что-то необычайно манящее. Они встали и отправились осматривать замок после того, как Клаус Генрих получил обратно свою шинель. Когда они выходили из сада, Имма Шпельман сказала: «Вот это хорошо, принц, вы делаете успехи». Эта похвала заставила зардеться его щеки и доставила ему несравненно больше радости, чем самый блестящий газетный отзыв о возвышающем действии его августейшей особы из приносимых ему для прочтения тайным советником Шустерманом статей. Ставенютер проводил своих гостей к засеке, где среди лужаек и кустарников 6 или 7 семейств фазанов вели обеспеченную буржуазную жизнь. Они, полюбовавшись повадкой пестрых красноглазых птиц с чопорными хвостами, осмотрели домик для вывода птенцов и присутствовали при кормлении, которое Ставенютер произвел для их развлечения под красивой, одиноко стоявшей сосной. После чего Клаус Генрих выразил полнейшее одобрение всему виденному. Имма Шпельман наблюдала за ним большими, темными, пытливыми глазами во все время исполнения им этой формальности. Затем сели на лошадей перед садом трактира и пустились в обратный путь, причем Персиваль вертелся с неистовым воем перед лошадьми. На этом обратном пути Клаусу Генриху суждено было получить в разговоре еще одно не лишенное значение указание по поводу натуры и характера Иммы Шпельман. Косвенное разъяснение некоторых сторон ее личности, давшее ему материал для неоднократных размышлений. Случилось это скоро, а именно после того, как они покинули ложбину поросшей ежевикой дороги и выехали на слегка волнистое шоссе. Клаус Генрих перевел разговор на вопрос, который как-то необыкновенно вскользь был затронут при первом его посещении Дельфини Норта и не переставал его смутно тревожить. «Позвольте мне, кстати, предложить вам один вопрос, фрейлейн Имма. Вы можете на него не отвечать, если хотите». «Посмотрим», — сказала она. «Месяц тому назад, когда я имел удовольствие беседовать в первый раз с господином Шпельманом, вашим батюшкой, я обратился к нему с вопросом, на который он ответил так коротко и неохотно, что я имею основание опасаться, не сделал ли я этим какого-нибудь промаха или неловкости». «Что вы спросили?» «Я спросил, не тяжело ли ему было покинуть Америку». «Вот видите ли, принц, это опять был вопрос совершенно в вашем духе, стереотипный вопрос принца. Если бы вы были несколько более знакомы с логикой, то молча удовлетворились бы умозаключением, что если бы моему отцу было тяжело и неприятно покинуть Америку, то он бы вообще ее ни за что не покинул». «Может быть, это и правда, фрейлин Имма. Простите меня, я не умею мыслить с требуемой точностью. Но если я не сделал никакого другого проступка, кроме ошибки в логике, то я был бы этим право доволен. Можете ли вы меня успокоить хотя бы с этой стороны?» «Ну нет, принц, даже с этой стороны я не могу вас успокоить», — сказала она и быстро подняла на него свои большие блестящие черные глаза. «Ну вот, но в чем же тут дело, фрейлейн Имма? Дайте мне ключ к этой загадке. Вы обязаны сделать это ради нашей дружбы». «Разве мы друзья?» «Я думал», — сказал он с мольбой. «Ну-ну, терпение. Я этого не знала, но не прочь узнать. Что же касается моего отца, то ваш вопрос действительно его раздражил. Он раздражается легко, и ему из ряду вон часто представляется случай предаваться этому настроению духа. Дело в том, что общественное настроение и мнение были нам не особенно благоприятны в Америке. Интриги там в ходу. Замечу, что я не осведомлена о подробностях, но там идет усиленная политическая агитация, имеющая целью восстановить против нас массы вообще тех многих людей, которым не посчастливилось в жизни. И на этой почве возникали судебные дела и постоянные неприятности, отравлявшие моему отцу жизнь там, за океаном. Вы, вероятно, знаете, принц, что не он создал наше положение, но мой противный дедушка с его золотым слитком и блоггетской фермой. Мой отец тут ни при чем. Он наследовал свою судьбу, и ему нелегко ее нести, потому что он скорее робок и нежен от природы. И охотнее всего играл бы всю жизнь на органе и собирал бы хрусталь. Я думаю даже, что ненависть, окружавшая нас напоследок, как следствие интриг, и доходившая до того, что народ посылал мне подчас вдогонку брань, когда я ехала в автомобиле, что эта ненависть, собственно, и довела его до камней в почках. Это весьма возможно. «Я от души полюбил вашего батюшку», — сказал Клаус Генрих убежденным тоном. «Я бы поставила это, принц, непременным условием нашей дружбы. Но затем было еще нечто другое, что обостряло все и делало наше положение за океаном несколько тяжелым, и это другое стояло в связи с нашим происхождением». «С вашим происхождением?» «Да, принц. Мы не благородные фазаны и не происходим, к сожалению, ни от Вашингтона, ни от первых переселенцев». «Нет, потому что вы ведь немцы». «О да, но и здесь не все в порядке. Удостойте хорошенько посмотреть на меня. Не находите ли вы, что не особенно почтенно иметь такие истинно черные волосы, которые падают прядями туда, куда их не просят?» «Клянусь богом, у вас чудные волосы, фрейлин Имма», — сказал Клаус Генрих. «Мне также отлично известно, что вы отчасти южноамериканского происхождения, потому что ваш дедушка женился в Боливии или где-то поблизости, как я читал в газетах». «Совершенно верно. Но в том-то и беда, принц. Я квинтеронка». «Что вы?» «Квинтеронка». «Это из одного разряда с одерондаксами и параллаксами, фрейлин Имма. Я не знаю, что это такое. Ведь я уже говорил вам, что мало чему учен». «Ну так вот как это было. Мой дедушка поступил, очертя голову, как поступал всегда, женившись на даме с примесью индейской крови». «Индейской?» «Ну да. Упомянутая дама вела свое происхождение в третьем колене от индейцев. Она была дочерью белого и полуиндианки, следовательно, терцеронка, как это называют. О, она, по слухам, была изумительно красива, и она стала моей бабушкой. А внуки таких бабушек называют квинтеронами. Таково положение вещей». «Да, это замечательно. Но вы говорили, что это повлияло на отношение к вам людей». «Ах, принц, вы ничего не понимаете. Знаете же, что индейская кровь считается за океаном позорным пятном. Таким пятном, что узы дружбы и любви расторгаются со стыдом и позором, если обнаружится, что одна из сторон имеет такое запятнанное происхождение. Ну, что касается нас, то дело обстояло уж не так плохо, потому что у квинтеронов, слава богу, позор крови не так велик, и квинтерон, в общем, принадлежит уже почти к беспорочным. Но к нам относились, разумеется, несколько иначе, так как мы постоянно служили предметом людских пересудов. И когда за моей спиной раздавалась брань, мне приходилось не раз слышать, что я принадлежу к породе цветных людей. Одним словом, это оставалось обидой и затруднением, и отделяло нас даже от тех немногих, которые занимали в остальном почти одинаковое с нами положение в жизни. Оставалось всегда нечто, что надо было скрывать, или чего не надо было позволять касаться. Мой дедушка был человек, который умел постоять за себя, и он знал, что делал. К тому же он сам был чистой крови, и пятно лежало только на его красавице-жене. Но мой отец был ее сын, и при его угрюмом, легко раздражающемся характере ему было трудно переносить с молодых лет одновременно и уважение, и ненависть, и презрение. Чувствовать себя наполовину чудом света, наполовину опозоренным человеком, как он говаривал. И Америка надоела ему во всех отношениях. Я рассказала вам все, принц, и вы теперь знаете, почему мой отец рассердился на ваш остроумный вопрос. Клаус Генрих поблагодарил ее за объяснение. Повторил свою благодарность, приложив руку к фуражке еще раз перед порталом Дельфини Норта, когда прощался с дамами, ибо настало время ланча, и потом поехал шагом домой, чтобы подумать о событиях этого утра. Да, Имма Шпельман сидела, мягко раскинувшись в небрежной позе, в своем красно-золотистом платье с капризно избалованным выражением на лице, у стола в зале, среди роскошной обстановки упроченного положения, и тем не менее речь ее звучала так же резко, как там, где это было уместно, где резкость, жестокость и чуткое остроумие требовались своей жизнью. Почему же? Клаус Генрих понял это теперь, и каждый день старался все лучше и лучше уяснить это в своем сердце. Возбуждая одновременно удивление, ненависть и презрение, наполовину чудо света, наполовину опозоренное, так жила она, и это придавало колкости ее речи, ту резкость и насмешливую остроту, которая была оборонной, даже когда она казалась нападением, и вызывала болезненную гримасу на лицах тех, которым не требовалось оружие остроумия. Она подала ему совет сострадания и мягкости к бедной графине, когда та давала волю своим чувствам, но она сама нуждалась в сострадании и мягкости, потому что была одинока, и ей было трудно жить так же, как и ему. Одно воспоминание не покидало его во время этих размышлений. Старое мучительное воспоминание, имевшее местом действия буфет городского сада и окончившееся крышкой от крюшона. «Маленькая сестра», — сказал он про себя, поспешно отворачиваясь от этого воспоминания. «Маленькая сестра». Главным же образом он думал о том, как бы скорее возобновить свидание с Иммой. Оно состоялось вскоре и повторялось неоднократно при различных обстоятельствах. Февраль кончился, прошли исполненный предвестий март, переменчивый апрель, нежный май. И все это время Клаус Генрих бывал в замке Дельфининорд по крайней мере раз в неделю утром и среди дня, и, собственно, всегда в том невменяемом состоянии, в котором он явился в знаменательное февральское утро в дом Шпельмана. В состоянии безволия, так сказать, и как бы ведомый роком. Соседство замков благоприятствовало сношениям. Короткий путь по парку от Эрмитажа до Дельфининорта можно было проехать верхом или в док-карте, не возбуждая излишнего внимания. А когда весна вступила в свои права, в окрестностях началось более оживленное движение и стало все труднее ездить верхом вместе, не обращая на себя внимания публики. Настроение принца приняло характер полнейшего равнодушия и слепого невнимания к тому, что могут сказать свет, двор, город и страна. Открытое участие общества в этом деле проявилось только позднее, но сыграло зато весьма важную роль в занимавших его мысли и чувства вопросах. После первой поездки верхом, прощаясь с дамами, он уже наметил новую поездку, против чего Имма Шпельман, выпятив губки и повертя головкой, не могла представить никаких серьезных возражений. Таким образом, он явился опять в Дельфининорд, и была совершена прогулка верхом в придворное егермейстерство, лесной участок, лежавший у северной окраины городского сада. Затем он приехал еще раз, и для прогулки была избрана третья цель, которой можно было также достигнуть, минуя город. Когда же весна выманила жителей столицы на простор, и сады загородных ресторанов наполнились публикой, было отдано предпочтение лежавшей в стороне своеобразной дороге, то есть, собственно, не дороге, а дамбе или луговой окраине с цветущими откосами, шедшей в северном направлении вдоль отличавшегося своим быстрым течением рукава реки. Добраться туда можно было без всякой помехи, если ехать вдоль задней стороны парка Эрмитажа, потом по заливному лугу у северной окраины городского сада до подъема к придворному егермейстерству, а затем, не переезжая деревянного моста через рукав реки у шлюзов, следовать по течению реки с той же стороны. Вправо оставались постройки егермейстерства, а на всем протяжении их пути тянулся невысокий лес. Налево раскидывались луга, белее и пестрее бешеницей, ромашкой, куриной слепотой и колокольчиками, клевером, маргаритками и незабудками. Деревенская колокольня поднималась над пашнями, а вдали пробегала большая дорога с ее оживленным движением, от которого они были укрыты. А далее, с левой стороны дороги, все ближе и ближе подступали к откосу ивы и орешник, заслоняя вид, и они ехали тогда точно за оградой, отделявшей их от мира, большей частью рядом. Графиня ехала позади, когда путь становился теснее. Ехали то болтая, то молча, между тем, как Персиваль, подобрав передние лапы, перепрыгивал взад и вперед через воду, купался и утолял торопливыми глотками свою жажду. Возвращались они обратно той же дорогой. Но когда, благодаря низкому давлению атмосферы, ртуть падала, когда, следовательно, шел дождь, а Клаус Генрих все же считал необходимым повидаться с Иммой Шпельман, он приезжал в своем док-карте к чаю в Дельфининорд, и они оставались в замке. Шпельман появлялся не более двух или трех раз к чайному столу. Его болезнь усилилась за это время, и он был принужден иногда лежать целыми днями в постели с горячими припарками. Если он приходил, то говорил: «А, молодой принц!» Макал своей худой рукой, полуприкрытой мягкой манжетой, сухарь в чай, вставлял от времени до времени в разговор скрипучим голосом какое-нибудь слово, предлагал в заключение гостю свой золотой портсигар, после чего удалялся из баскетной с доктором Уотерклузом, который просиживал за столом все время, молча улыбаясь. Впрочем, случалось, что и при ясной погоде предпочитали ограничиться парком и заняться игрой в теннис на хорошо выровненной, перегороженной сеткой площадке перед террасой. Однажды была даже предпринята поездка в одном из быстроходных шпельмановских автомобилей далеко за замок Фазанери. Как-то раз Клаус Генрих спросил: «Правда ли, фрейлейн Имма, что ваш отец получает ежедневно целую кучу писем и прошений, как пишут в газетах?» Тогда она рассказала ему о денежных сборах и подписках, с которыми беспрерывно обращаются в Дельфини Норт и которые по возможности принимались во внимание, о грудах писем с разными просьбами из Европы и Америки, просматриваемых Флепсом и Слиперсом и представляемых Шпельману после надлежащей отборки. Иногда, рассказывала Имма, и она доставляла себе удовольствие просматривать эти груды и читать адресы, так как они бывали нередко фантастического характера. Нуждающиеся и спекулянты старались превзойти друг друга в канцелярском стиле и низкопоклонстве. Даже на конвертах, письмах попадались в странном смешении всевозможные титулы и ранги. Но один проситель недавно побил рекорд, сделав следующую надпись на своем письме: «Его королевскому высочеству, господину Самуэлю Шпельману». Впрочем, он получил не больше других. В другой раз Клаус Генрих заговорил, понизив голос, о совиной комнате в старом замке. Рассказал ими под секретом, что там недавно опять был слышен шум, что указывало на близость решающих событий в его, Клауса Генриха, семействе. На это Имма Шпельман рассмеялась и истолковала это явление научно, причем оттопыривала губки и вертела головкой, как когда-то при объяснении тайн барометра. «Это вздор», — сказала она. «Возможно, что часть таинственной комнаты имеет форму эллипсоида, а вторая — эллипсоидальная поверхность одинаковой кривизны с источником шума в ее фокусе находится где-нибудь извне. Отчего и происходит внутри этой комнаты привидений шумы, которых нельзя слышать в ближайших комнатах». Клаус Генрих был несколько подавлен этим объяснением. Ему не хотелось расставаться с всеобщей верой в связь этого шума с судьбами его дома. Так разговаривали они, и графиня принимала участие в их беседах, говоря то разумно, то сбивчиво, ибо Клаус Генрих искренне старался не отрезвлять и не расхолаживать ее своим поведением и называл ее фрау Мейер каждый раз, как ей казалось это нужным для ограждения от преследовавших ее порочных женщин. Он рассказывал дамам о своей внешней бессодержательной жизни, о прелестях своих дружеских пирушек с университетскими товарищами, об интимных обедах с офицерами, о путешествии, предпринятом им с образовательными целями, о своих родственниках, о своей когда-то столь величественной матери, которую он навещал от времени до времени в Зегенгаузе, где она жила, доживала свою печальную жизнь вдовствующей великой герцогини, об Альбрехте и Детлинде. Имма Шпельман рассказывала с своей стороны о своей окруженной великолепием странной юности, а графиня вставляла иногда темный намек на ужасы и тайны жизни, и оба выслушивали ее с серьезными и даже благоговейными лицами. Они любили играть в особого рода игру. Это было угадывание форм существования людей, которых они встречали мельком, приблизительное распределение их по классам буржуазии, поскольку на это хватало их знания. Это было объективное, исполненное жадного любопытства наблюдение за прохожими, со стороны, издали, с лошади или с террасы Шпельмановского замка. Чем могли быть, например, эти молодые люди? Чем могли они заниматься? К какому слою общества принадлежали они? Вот эти не могли быть по некоторым признакам учениками коммерческой школы, а скорее это техники или будущие лесничие, или, пожалуй, слушатели сельскохозяйственной академии. Немного грубоватые, но, во всяком случае, славные юноши, которые сумеют честным путем пробиться в жизни. А эта маленькая растрепанная, которая постоянно шатается здесь, была, наверное, чем-нибудь вроде фабричной работницы или швеи. Такие девушки имеют обыкновенно ухаживателей из своей среды, которые водят их по воскресеньям в садике при кофейнях. И они сообщали друг другу то, что они вообще знали раньше о людях, одобряли свои сведения и чувствовали себя более захваченными этим времяпровождением, чем беготней и игрой в теннис. Что касается быстрой езды в автомобиле, то Имма Шпельман заявила во время нее, что она пригласила ехать Клауса Генриха, собственно, только для того, чтобы показать ему шофера, который их вез, молодого американца, одетого в темную кожу. Она утверждала, что он похож на принца. Клаус Генрих возражал, смеясь, что вид спины их возницы не дает ему возможности судить о сходстве, и предложил графине высказать свое мнение. Та некоторое время с негодованием царедворца отрицала это сходство, но в конце концов по настоянию Иммы согласилась подтвердить его, искоса взглянув при этом на Клауса Генриха прищуренными глазами. Имма рассказала тогда, что серьезный, трезвый и искусный молодой человек состоял сначала на службе у ее отца и возил его каждый день с 5-го авеню на Бродвей, а также совершал с ним и другие поездки. Но Шпельман любил чрезвычайно быструю езду, почти равную скорости курьерского поезда, и шофер не мог вынести в конце концов огромного напряжения, которое требовалось от него при громадном движении на улицах Нью-Йорка. Правда, не было ни одного несчастного случая. Молодой человек собирал все свои силы и исполнял с напряженным вниманием ежеминутно грозившую ему смертью обязанность. В конце концов, бывали случаи, что по прибытии на место его приходилось снимать без чувств сиденья, и тогда обнаружилось, в каком непомерном напряжении он жил изо дня в день. Чтобы не отказывать ему от места, Шпельман сделал его лейб-шофером своей дочери, и эту более легкую службу он продолжал нести и теперь на их новом месте жительства. Сходство между Клаусом Генрихом и им Имма Шпельман установила, увидав принца в первый раз. Разумеется, сходство было не в чертах, но в выражении лица. И графиня тоже это признавала. Клаус Генрих сказал, что ровно ничего против этого не имеет, так как геройски мужественный молодой человек пользуется его полной симпатией. Потом они опять заговорили о тяжелом, вечно напряженном существовании шоферов. Но графиня Левенжуль не принимала более участия в их разговоре. Она не заводила своей обычной болтовни во время этой поездки и лишь к концу ее высказала несколько справедливых и ясных замечаний, сопровождая свои слова бодрыми, оживленными жестами. Впрочем, потребность господина Шпельмана в быстроте передвижения перешла, по-видимому, до некоторой степени и к его дочери. Шальной галоп их первой прогулки Имма повторяла при каждом удобном случае. А так как возбужденный ее насмешками Клаус Генрих, чтобы не отставать от нее, требовал от смущенного и преисполненного неодобрением Флориана последнего напряжения сил, то галопы эти приобретали характер состязаний, скачек, которые она начинала внезапно, ни с того ни с сего, по случайному капризу. Многие из этих состязаний происходили на уединенном луговом откосе, тянувшемся вдоль реки. И одно из них было особенно продолжительно и ожесточенно. Оно стояло в связи с коротким разговором о популярности Клауса Генриха. Разговор этот был так же неожиданно начат, как и прерван Иммой Шпельман. Она внезапно спросила его: «Верно ли, принц, то, что говорят о необыкновенной любви к вам населения, что сердца всех так расположены к вам?» Он ответил: «Говорят». Тому причиной, по-видимому, некоторые мои свойства, которые могут и не быть достоинствами. Впрочем, я решительно не знаю, верить ли мне этому, и имею ли я даже основания этому радоваться. Я сомневаюсь, говорит ли это в мою пользу. Мой брат, великий герцог, считает даже популярность просто свинством. Да, великий герцог, по-видимому, гордый человек, я его очень уважаю. Итак, вы окружены фимиамом, все вас любят. «Go on!» — крикнула она вдруг, и удар белого кожаного хлыста упал на Фатьму, та вздрогнула, и скачка началась. Она продолжалась долго. Никогда еще они не заезжали так далеко по течению реки. Вид слева давно уже закрылся. Комки земли и пучки травы летели из-под копыт лошадей, графиня скоро отстала. Когда они сдержали, наконец, лошадей, Флориан дрожал, выбившись из сил, и сами они были бледны и тяжело дышали. Обратный путь прошел в молчании. После полудня, накануне дня рождения Клауса Генриха, к нему появился в этом году в Эрмитаж Рауль Ибербейн. Доктор хотел принести ему свои поздравления, так как прийти на следующий день он не мог ввиду своей работы. Они ходили по усыпанным гравием дорожкам в задней части парка. Старший преподаватель в сюртуке и белом галстуке, Клаус Генрих в своей литовке. Трава, уже готовая для косьбы, была освещена косыми лучами после обеденного солнца, липы цвели. В одном углу у самой ограды, отделявшей земли замка от неприглядных лугов предместья, стояла маленькая ветхая берестовая беседка. Клаус Генрих говорил о своих посещениях Дельфининорта, так как этот предмет был всего ближе его сердцу. Он рассказывал весьма образно обо всем, хотя, правда, не мог сообщить доктору никаких новых фактов, ибо тот оказался уже хорошо осведомленным. Откуда мог получить он такие сведения? О, из разных источников, и Бербейн знал не более других. «Так вы в столице интересовались этим?» «Нет, что вы, Клаус Генрих, никому нет до этого никакого дела. Ни до прогулок верхом, ни до чаепитий в Дельфининорте, ни до поездки в автомобиле. Разве об этом станут толковать?» «Но мы так осторожны». «Это мы великолепно, Клаус Генрих. И не менее великолепна фраза об осторожности. Впрочем, его превосходительство фон Кнобельсдорф получает о всех ваших деяниях самые точные сведения». «Кнобельсдорф?» «Кнобельсдорф!» Клаус Генрих помолчал. «А как относится барон Кнобельсдорф к этим докладам?» — спросил он потом. «Ну, старик считает, пока не нужно вмешиваться в ход вещей». «А общественное мнение? Публика?» «Публика затаила дыхание!» «А вы? Вы сами, милый доктор Ибербейн?» «Я жду крышки от крюшона», — ответил доктор. «Нет!» — воскликнул Клаус Генрих радостным голосом. «Нет, никакой крышки не будет, доктор Ибербейн, потому что я счастлив. Счастлив, что бы ни случилось, понимаете вы это? Вы учили меня, что счастье не мой удел. И за уши вытащили меня из беды и привели в себя, когда я сделал попытку. Я был вам невыразимо за это благодарен, потому что это было ужасно. Ужасно, и я никогда этого не забуду. Но теперь это не похождение в танцевальном зале городского сада, откуда возвращаешься оскорбленным и с отвращением в сердце. Это не заблуждение, не утрата прямого пути, не унижение. Разве вы не видите, что та, о ком мы говорим, не подходит ни к городскому саду, ни к благородным фазанам, ни к кому и ни к чему на свете, а только ко мне? Что она принцесса, доктор Ибербейн, мне равная, и что потому не может быть и речи о крышке от крюшона. Вы учили меня, что утверждение «все мы люди» — распущенность, и что согласовать с ним мои поступки было бы для меня глубоко безнадежным, что это запретное для меня счастье, которое неизбежно должно кончиться позором. Но то, что теперь — это не распущенность, не запретное счастье. Это впервые счастье дозволенное, исполненное надежд, блаженное счастье, доктор Ибербейн, которому я могу смело отдаться, не обращая внимания на последствия. «Прощайте, принц Клаус Генрих», — сказал доктор Ибербейн, не собираясь, однако, уходить. Напротив, он продолжал прогуливаться по левую руку Клауса Генриха, заложив руки за спину и опустив рыжую бороду на грудь. «Нет», — сказал Клаус Генрих, — «нет, я не прощаюсь с вами, доктор Ибербейн, слышите? Я хочу остаться вашим другом, потому что вам всегда жилось тяжело, и вы гордо, с непоколебимой твердостью переносили свою участь. Вы заставили и меня гордиться тем, что обращались со мной по-товарищески. И теперь, когда я нашел свое счастье, Я не думаю давать себе воли, но останусь верен вам и себе, и моему высокому призванию». «Это не дано», — сказал по латыни доктор Эбербейн и покачал своей некрасивой головой с оттопыренными заостренными ушами. «Нет, доктор Эбербейн, я уверен, что и то, и другое можно соединить. А вы не должны бы были относиться ко мне так холодно и отрицательно, когда я так счастлив, не говоря уже о том, что завтра день моего рождения. Скажите мне, вы так много сделали наблюдений в жизни, повидали всякие виды. Неужели вы никогда не испытали ничего подобного? Вы понимаете меня? Неужели вас никогда не охватывало то чувство, которое охватило меня?» Сказал доктор Эбербейн и сжал губы так, что его рыжая борода поднялась, а на щеках выступили шаровидные мускулы. «Пожалуй, было кое-что подобное и в моей жизни. Конечно, это должно остаться между нами». «Видите ли, расскажите же мне, доктор Эбербейн, сегодня вы должны мне это рассказать». А так как кругом царила такая торжественная тишина, озаренная мягким светом солнца и пропитанная благоуханием лип, то Рауль Эбербейн рассказал про события в его жизни, о котором он никогда не упоминал в прежних разговорах, и которое имело, быть может, решающее значение в его судьбе. Оно произошло в те далекие времена, когда он еще обучал уличных мальчишек и вместе с тем работал для своего образования, стягивал потуже пояс и давал частные уроки сытым детям обывателей, чтобы иметь возможность покупать себе книги. Продолжая держать руки за спиной, опустив бороду на грудь, доктор рассказывал отрывистым резким тоном и сжимал крепко губы между отдельными фразами. В те годы судьба связала его неизреченно тесными узами с одной женщиной. Красивой белой женщиной, женой благородного, достойного уважения человека и матерью троих детей. Он вошел в дом в качестве наставника этих детей, но со временем стал часто обедать в этой семье и сделался домашним другом. С мужем ему также приходилось вести задушевные беседы. Зародившееся в молодом учителе и белой женщине чувство долго оставалось неведомым для них самих. Еще дольше таилось оно в молчании, не находя выражения в словах. Но в молчании оно окрепло, стало всесильным. И в один вечерний час, когда муж был задержан делами вне дома, в знойный, сладостный, опасный час, оно вспыхнуло ярким пламенем и почти ослепило их. И вот голос страсти стал требовать счастья, великого счастья их соединения. «Но все же на свете бывают по временам благопристойные поступки», — заметил доктор Эбербейн. «Они слишком уважали себя, чтобы вступить на пошлый и мелкий путь обмана. Открыто же предстать, как это принято говорить, перед ничего не подозревающим супругом и разбить его жизнь, требуя от него свободы по праву страсти, было им тоже не совсем по нутру. Одним словом, ради детей, ради доброго и благородного человека, которого они высоко ценили, они отреклись от любви, отказались друг от друга. Да, ему дано было пережить такого рода случай, но понятно, что при этом пришлось порядком забрать себя в руки. Эбербейн продолжал ходить по временам в дом белой женщины, оставался ужинать, когда позволяло время, играл с друзьями в карты, целовал руку у хозяйки дома и затем желал покойной ночи. Но, рассказав это, он высказал и то последнее, что ему оставалось договорить. Высказал еще более отрывисто и резко, чем все предыдущее, причем мускулы в углах его рта еще чаще напрягались. Именно тогда, когда он и белая женщина отреклись от себя, доктор Эбербейн и простился со счастьем, с праздношатанием счастья, как он называл это с тех пор, простился окончательно и навсегда. Так как он не мог или не хотел обладать белой женщиной, он поклялся в честь ее и того, что его с нею связывало, идти вперед и достигнуть великого на поле труда. Он сосредоточил свою жизнь на работе, только на ней одной, и стал тем, чем был теперь. В этом заключалась тайна, или, по крайней мере, материал для решения загадки несимпатичности, самомнения и карьеризма Ибербейна. Клаус Генрих видел со страхом, какой жуткой зеленоватой бледностью было покрыто его лицо, когда он простился с ним глубоким поклоном и при этом сказал: «Поклонитесь маленькой Имме, Клаус Генрих!» На другое утро принц принимал в желтой комнате поздравления от персонала замка, а затем и благопожелания господ фон Браунбарт Шеллендорфа и фон Шуленбург Трессена. В продолжении всего утра члены великогерцогского дома подъезжали к Эрмитажу для поздравлений, а в час дня Клаус Генрих в своей коляске отправился на фамильный завтрак к принцу и принцессе Цурит Гогенрид и по дороге был с особым радушием приветствуем публикой. Гримбурги собрались в полном составе в красивом дворце на улице Альбрехта. Приехал и великий герцог в сюртуке, раскланялся со всеми, кивая своей узкой головой и слегка посасывая верхнюю губу нижней, и пил молоко с минеральной водой за всеми кушаньями. Почти немедленно по окончании завтрака он удалился. Принц Ламберт явился без своей супруги. Старый любитель балета был подкрашен, имел испитой вид, был не тверд на ногах и говорил гробовым голосом. Родственники как-то мало обращали на него внимания. За столом разговор вертелся некоторое время около придворных дел, затем заговорили о здоровье маленькой принцессы Филиппины и, наконец, сосредоточились почти исключительно на грандиозных промышленных предприятиях принца Филиппа. Маленький, деликатный, он рассказывал о своих пивоваренных заводах, фабриках и мельницах и, главным образом, о своем торфяном промысле. Он описывал сделанные им улучшения, приводил цифры затрат и получаемых доходов, и щеки его покрывались краской, а родственники его жены слушали с выражением любопытства, доброжелательства или иронии на лицах. Когда пили кофе в большой уставленной цветами гостиной, принцесса подошла с раззолоченной чашечкой в руках к Клаусу Генриху и сказала: «Ты, однако, совсем перестал у нас бывать за последнее время, Клаус Генрих». Сердцевидное личико Детлинды, с выступавшими, как у всех гримбургов, скулами, утратило несколько свою прозрачность и стало румянее после рождения дочери, и голова ее не так уже склонялась под тяжестью белокуро-пепельных кос. «Разве я редко бывал?» — сказал он. «Да, прости, Детлинда, ты, пожалуй, права. Но я был так занят, и, кроме того, ведь я знал, что и ты занята, ведь теперь у тебя есть дело помимо ухода за цветами». «Да, цветы уже не властвуют здесь теперь, и я мало о них забочусь. Здесь теперь цветет новая и более прекрасная жизнь, требующая моей заботы. Оттого я, кажется, и нажила себе румяные щеки так же, как мой добрый Филипп от своего торфа, о котором он говорил в продолжении всего завтрака, чего я не похвалю, но что делать, это его страсть. И так как я была занята и поглощена своими заботами, то я и не сердилась на тебя за то, что ты не показываешься, а идешь своим путем, хотя этот последний и казался мне немного странным». «А ты знаешь, что я делал, Детлинда?» «К сожалению, не от тебя. Но и Эдхин Изеншнибе держала меня в курсе дела. Ты знаешь, ей всегда все известно. И сначала я сильно испугалась, не буду этого отрицать, но в конце концов я подумала, ведь они живут в Дельфининорте, и у него есть лейб-медик, да и Филипп того мнения, что они в своем роде нам ровня. Прежде я, кажется, отзывалась о них отрицательно, Клаус Генрих. Говорила, насколько помню, о птице Рох и подтрунивала над выражением субъекта блажения. Но если ты признаешь этих людей достойными твоей дружбы, значит, я ошибалась. И, разумеется, беру свои слова назад и попытаюсь впредь думать о них иначе. Это я тебе обещаю». «Ты всегда любил шарить», — продолжала она, когда он поцеловал ее руку. «И брал меня с собой. А мое платье, помнишь, красное бархатное, от этого страдала. Теперь ты шаришь один, и дай бог, чтобы ты не испытал при этом ничего дурного, Клаус Генрих». «Ах, Детлинда, собственно, все, что испытываешь, прекрасно, будь то хорошее или дурное. но то, что я испытываю теперь, хорошо. В половине пятого принц снова покинул Эрмитаж, на этот раз в своем док-карте. Он правил сам, сидя спина с спиной с лакеем. Было тепло, и на Клаусе Генрихе были белые брюки и двубортный мундир. Кланяясь на обе стороны, он опять поехал в город, вернее, в старый дворец, но, оставив в стороне ворота Альбрехта, он въехал в боковые ворота, миновал два двора и остановился на том дворе, где был куст роз. Все было тихо и мертво. Башни лестниц с их стрельчатыми окнами, коваными железными балюстрадами и красивой скульптурой возвышались по углам. Двор окружали, то прячась в тени, то выступая на солнце, разнообразные строения, частью серые, выветрившиеся, частью более новые на вид, с фронтонами и выступами в форме ящиков, с открытыми балконами и широкими арками окон, через которые виднелись своды зал и тяжелые колоннады. Посреди же двора, на клумбе, окруженной решеткой, был розовый куст, и он уже цвел. Так благоприятен был для него этот год. Клаус Генрих передал вожжи лакею, подошел к кусту и стал смотреть на темно-красные розы. Они были необыкновенно красивы, махровые, бархатистые, благородного вида. Они были истинными художественными произведениями природы. Некоторые из них уже распустились. «Позовите, пожалуйста, и Иезекииля», — сказал Клаус Генрих усачу-привратнику, который подошел к нему, приложив руку к треуголке. Иезекииль, хранитель розового куста, пришел. Это был 70-летний старик в садовом фартуке со слезящимися глазами и сгорбленный. «Есть при вас ножницы, Иезекииль», — громко сказал Клаус Генрих. «Я бы хотел срезать розу». И Иезекииль вынул из похожего на кошель кармана своего фартука садовые ножницы. «Вот эту», — сказал Клаус Генрих, — «она самая красивая». И старик перерезал дрожащими руками колючий стебель. «Я ее сейчас опрыскаю, ваше королевское высочество», — сказал он и отправился к крану в угол двора. Сверкавшие капли дрожали на лепестках розы, как на перьях водяных птиц, когда он вернулся с нею. «Благодарю, Иезекииль», — сказал Клаус Генрих и взял розу. «Все еще молодцом? Возьмите». И он дал старику монету, сел в док-карт, положил около себя розу, проехал по дворам и поехал, как полагали все его видевшие, из старого дворца, где он имел, по всей вероятности, совещание с великим герцогом, к себе в Эрмитаж. Но на самом деле он отправился оттуда через городской сад в Дельфини-Норт. Небо покрылось тучами, крупные капли дождя падали на листья деревьев, и вдали гремел гром. Дамы сидели за чаем, когда Клаус Генрих в предшествии толстого дворецкого появился в галерее и сошел по ступеням в выходившую в сад гостиную. Шпельман отсутствовал, как всегда в последнее время. Он лежал в постели с припарками. Персиваль, лежавший в улиткообразной позе около стула Иммы, ударил несколько раз хвостом по ковру в знак приветствия. Позолота мебели казалась тусклой, так как за стеклянной дверью лежал парк, объятый тенью грозовой тучи. Клаус Генрих обменялся рукопожатием с дочерью хозяина дома и поцеловал руку у графини, мягко поднимая ее вместе с тем из глубокого придворного реверанса, с которым она опустилась перед ним по своему обыкновению. «Вот пришло и лето», — сказал он имя Шпельман и подал ей розу. Он еще ни разу не приносил ей цветов. «Какая рыцарская любезность!» — сказала она. «Благодарю вас, принц!» «И как она красива!» — продолжала она с искренним восхищением, хотя она вообще не имела обыкновения что-либо хвалить. И взяла в свои тонкие, без всяких украшений руки, цветок с покрытыми росой, чудесно закрученными по краям лепестками. «Я не знала, что здесь есть такие прекрасные розы. Откуда вы ее взяли?» И она жадно наклонила свою черную бледную головку к розе. Когда она ее подняла, глаза ее были полны испуга. «Она не пахнет?» — сказала она, и рот ее сложился в гримасу отвращения. «Погодите, она пахнет, но только гнилью», — сказала она. «Что принесли вы мне, принц?» Ее огромные черные глаза на жемчужно-бледном личике горели, казалось, недоумевающим ужасом. «Да», — сказал он, — «простите, это наш сорт роз. Она с куста в одном из дворов старого замка. Разве вы о нем никогда не слыхали? С ним связано нечто особое. Народ говорит, что настанет день, когда эти розы приобретут чудный аромат». Она, казалось, его не слушала. «У нее как будто нет души», — сказала она, смотря на розу. «Но она вполне прекрасна, надо отдать ей справедливость. Да, это любопытная игра природы, принц, но, во всяком случае, благодарю вас за внимание. И если она родом из замка ваших предков, то к ней надо отнестись с уважением». Она поставила розу в стакан около своего прибора. Обрамленный лебяжьим пухом лакей принес принцу чайную чашку и тарелку, и они стали болтать за чаем о заколдованном кусте роз, перешли затем к обычным предметам разговора, к придворному театру, к лошадям, к всевозможным ничтожным спорным вопросам, в которых Имма ему противоречила, выражаясь при этом отточенными фразами, замечаниями во вносных знаках, и сама, потешаясь над ним, разбивала его по всем пунктам отборными книжными выражениями, которые она произносила бегло и легко, своим надломленным голосом, капризно вертя головкой. Спустя некоторое время был принесен, завернутый в белую бумагу, увесистый сверток, присланный фрейлейн Шпельман от переплетчика и заключавший в себе целый ряд сочинений, которые она велела облечь в красивые прочные переплеты. Она развязала сверток, и все трое стали рассматривать, хорошо ли была сделана работа. То были почти исключительно научные книги, или такие, в которых попадались те же каббалистические знаки, что и в тетрадках Иммы, а также сочинения по научной психологии, глубокомысленный анализ душевных процессов. Все это было богато переплетено в пергамент, тисненную кожу с золотыми украшениями и отборную бумагу с шелковыми закладками. Имма Шпельман была не вполне удовлетворена выполнением заказа, но Клаус Генрих, никогда еще не видавший таких роскошных книг, рассыпался в похвалах. «Теперь вы их поставите, — спросил он, — к тем другим наверху? У вас ведь много книг, и все они так же хороши, как эти? Позвольте мне посмотреть, как вы их будете расставлять. Я не могу ехать, дождь все еще продолжается и грозит испортить мои белые брюки. Я вообще совсем не знаю, как вы живете в Дельфининорте. Я не был никогда в вашем рабочем кабинете. Не покажете ли вы мне своих книг?» «Это зависит от графини», — сказала она, занятая складыванием книг в стопки. «Графиня Принц желает видеть мои книги. Будьте так добры высказать по этому поводу ваше мнение». Графиня Левенжуль витала мыслями где-то далеко. Склонив маленькую головку к плечу, она кинула на Клауса Генриха острый, почти злобный взгляд из-под прищуренных век, потом перевела глаза на Имму Шпельман, и лицо ее приняло выражение мягкое, сострадательное и озабоченное. Она с улыбкой пришла в себя и достала маленькие часики из залифа своего коричневатого, плотно облегавшего платья. «В 7 часов, — сказала она быстро, — мистер Шпельман будет ждать вас, Имма, чтобы вы ему почитали. У вас остается 30 минут, чтобы исполнить желание его королевского высочества». «Ну так пойдемте, принц, и посмотрите мой кабинет», — сказала Имма. «Вы могли бы принять также участие и в переноске книг, если только это дозволяет ваше высокое положение. Я возьму половину». Но Клаус Генрих взял все книги. Он охватил их обеими руками, хотя левая мало помогала ему, и кипа книг доставала ему до подбородка. Перегнувшись назад, осторожно ступая, чтобы ничего не уронить, шел он за Иммой, которая повела его по дому в выходивший на подъездную аллею флигель. Там, в бельетаже, были комнаты фрейлейн Шпельман и графини Левенжуль. В большой уютной комнате, куда они вошли через тяжелую дверь, сложил он свою ношу на шестиугольную доску стола из черного дерева, стоявшего перед массивным диваном, обитым затканной золотом материей. Кабинет Инны Шпельман не был выдержан в историческом стиле замка, но обставлен в новейшем вкусе. Впрочем, без всяких излишних прикрас, а скорее с грандиозной, целесообразной роскошью и на мужской лад. Обшитый дорогим деревом снизу доверху, украшенный старинными глиняными изделиями, пестревшими на карнизах под потолком, он был устлан восточными коврами и снабжен черным мраморным камином, на доске которого стояли прекрасной формы вазы и золотые столовые часы. Широкие бархатные стулья и драпировки из той же тяжелой шелковой материи, которой был обит диван, дополняли убранство комнаты. Большой письменный стол стоял перед полукруглым окном, из которого открывался вид на бассейн фонтана перед замком. Одна стена была сплошь уставлена книгами, но главная библиотека находилась в смежной комнате меньшего размера, тоже устланной коврами, которая была видна в открытую задвижную дверь, и стены, которые были с пола до потолка, покрыты рядами книг. «Ну вот и мой Эрмитаж, принц», — сказала Имма Шпельман. «Надеюсь, что он вам нравится». «Да, он великолепен», — сказал Клаус Генрих. Впрочем, он не оглядывался кругом, а смотрел, не отрывая глаз на нее, как она стояла у шестиугольного стола, прислонясь к подушкам дивана. На ней было одно из ее прелестных домашних платьев. Сегодня она надела летнее, из белой с цветами, заложенной складками материи, с открытыми рукавами и желтой вышивкой на груди. Кожа на ее руках и шее казалась темно-коричневой, как прокуренная пенка рядом с белизной ее платья. Ее огромные блестящие серьезные глаза на странном детском личике вели живую неустанную речь, а гладкая прядь ее из сине-черных волос падала косо на лоб. Она держала в руке розу Клауса Генриха. «Да, он великолепен», — повторил принц, стоя перед нею и не сознавая того, что говорит. Его голубые глаза, сдавленные типичными скулами, затуманились словно от боли. «У вас так много книг», — прибавил он. «Столько же, сколько у моей сестры Детлинды цветов». «А у книги не так много цветов?» «Да, но с недавнего времени она стала ими менее дорожить». «Ну, давайте расставлять», — сказала она и взялась за книги. «Нет, подождите», — сказал он, задыхаясь от волнения. «Мне надо вам так много сказать, а времени так мало. Вы должны знать, что сегодня день моего рождения, потому я и приехал и привез вам розу». «О», — сказала она, — «это достойно внимания. Сегодня день вашего рождения? Ну, я уверена, что вы приняли все поздравления со свойственной вам благородной осанкой. Примите и мое. Очень мило с вашей стороны, что вы привезли мне сегодня розу, хотя она и такая странная». И она с боязливым выражением еще раз вдохнула в себя ее отдававший гнилью запах. «Сколько лет минуло вам сегодня, принц?» 27, — ответил он. 27 лет тому назад я родился в Гримбурге. С тех пор жизнь моя была всегда сурова и одинока». Она молчала. И вдруг он увидал, что взгляд ее устремился из-под слегка насупленных бровей, как бы отыскивая что-то. Хотя он по выработанной сноровке и стоял перед ней несколько наискось, обратив к ней правое плечо, он не мог, однако, помешать ее глазам устремиться с безмолвной пытливостью на его левую руку, кисть которой он держал, откинув несколько назад и опираясь ею в бедро. «Это у вас от рождения?» — тихо спросила она. Он побледнел и, с возгласом, звучавшим как крик избавления, склонился к ее ногам, обнимая обеими руками стан этой необычной девушки. Он лежал у ее ног, в своих белых штанах, в синем с красном мундире, с плетеными майорскими погонами на узких плечах. «Маленькая сестра», — сказал он, — «маленькая сестра». Она ответила, оттопырив губки. «Побольше выдержки, принц. Я того мнения, что нельзя позволять себе распускаться, но надо при всяких обстоятельствах сохранять выдержку». Но ослепленный, забыв все на свете, подняв к ней лицо, он повторял только: «Имма, маленькая Имма». Тогда она взяла его руку, левую, изуродованную, несчастье и помеху в его высоком призвании, руку, которую он привык искусно и бдительно скрывать с самых молодых лет, взяла ее и поцеловала.